Глава 9. Воскресенье, 17 апреля 1977 года, 11:20. Ленинград, Крестовский остров. Неторопливо дребезжа и жутко скрипя на поворотах, старенький трамвай 34-го маршрута везет меня к Елагину острову. Позади осталась мрачная Петроградка. Мне никогда не нравился этот район. Его темные улицы, ущелья тяжело протискиваются между вколоченными в асфальт доходными домами с закопченными высокими фасадами, ржавыми водосточными трубами и сумрачными, навечно пропахшими мочой парадными, разбитыми так, словно в них 3 года шла война. Трамвай медленно переполз через архаичный Лазаревский мост на Крестовский остров. И сразу будто бы начался другой мир. Сплошные, еще прозрачные по весенней поре сады с редкими вкраплениями отдельно стоящих невысоких особнячков. Мелькнула надпись «Детский городок» на входе в парк Строговых. В глубине, на аллейках, резвятся на просторах стайки беззаботной детворы. Провожаю взглядом играющих в классики девчонок и нервно верчу в кармане золотую монетку. В принципе, план отступления продуман, но не хотелось бы им пользоваться. Вот и кольцо на набережной Мартынова. Спрыгнул с подножки на гравий, и ветер с залива начал перебирать мои волосы. Я неторопливо прогулялся назад по берегу Невки, любуясь открывающейся далью. Свернул на старинный деревянный мост, и, сойдя с него, сразу на входе в Елагин парк был атакован наглыми белками. Шустрые древесные грызуны носились под ногами, вставали столбиками на пути и возбужденно стрекотали, поблескивая черными глазками. Присел и протянул пустую ладонь. 2 белки посмелее тут же подскочили и, вцепившись острыми коготками в пальцы, попытались выхватить ожидаемую добычу. Потыкались усатыми мордочками, недоуменно посмотрели друг на друга и, усевшись передо мной, начали злобно ругаться, сжимая лапки в кулачки и тряся хвостами. «Ну, извиняйте, бананов немае», — пробормотал я, поднимаясь и крутя головой. За 3 века парк серьезно изменился. Надо сориентироваться, где тот исчезнувший в будущем зимний зал. Я пробирался, виляя от кочки к кочке по еще не просохшей парковой аллее к цели и еще раз прокручивал в голове собранную информацию. Вроде риск невелик. Операция, которую я хочу провернуть, относится к обыденным. Даже ЦРУ давала агентам золотые червонцы в качестве эквивалента легко конвертируемого кэша. Из нумизматов выбрал наиболее безобидного — и вроде бы не замаранного ничем предосудительным. Все в порядке? Сейчас посмотрим. Зашел в темный после яркого дня зал и двинулся вдоль рядов. Воскресная толкучка ленинградских коллекционеров в разгаре. Нумизматы, фалеристы, банисты и даже филателисты, хотя это и не их основное место. Почувствовав ностальгию, остановился и 10 минут листал клясеры, выискивая редких прибалтов. Затем с трудом оторвал себя от этого увлекательного занятия и повертел головой, выискивая помолодевшего Самуила Абрамовича. «Ага, вот он где, в уголочке затихарился». Я поздоровался и протянул на ладошке червонец. По лицу нумизмата за секунду легкой рябью пробежала череда эмоций. Напряжение, азарт, интерес. После чего была натянута маска радушного волнения. «Мальчик, а тебе повезло!» — восхищенно, но негромко воскликнул он. «Это же золотой николаевский червонец!» Я молча кивнул, наслаждаясь спектаклем. Он кинул на меня короткий изучающий взгляд, поправил массивные очки и все так же негромко забормотал. «Жаль, потерто сильно. И гурт сбит вот здесь. Далеко не коллекционного качества, да». Он повертел ее в руках, разглядывая, потом с подъемом резюмировал. «Но ты не расстраивайся, все равно дорогая монета. 40 рублей. Да, повезло тебе. Достал старое портмоне, быстро отшуршал 4 красные бумажки, выложил веером передо мной и добавил с ласковой улыбкой. Поздравляю с первой удачной продажей. Я молча отзеркалил улыбку. Самуил Абрамович наколол меня взглядом и на мгновение замер, обдумывая переход от гамбита к миттельшпилю. Медленно наклонился вперед, пристально в меня вглядываясь. «А, кстати, да. Интересно, откуда у тебя, мальчик, эта монета?» — спросил он, накрывая ладонью десятки. «У отца из коллекции стибрил? Или у брата? А если милицию позвать?» «Сбегайте, позовите», — лениво парируя. «Я здесь пока постою». Пауза. «Ты чем-то недоволен?» «Я?» «Ну, ты же деньги не берешь». «Да разве это деньги?» — заулыбался я. «Самуил Абрамович, у вас в руках 8,6 грамма золота 900-й пробы. Это 13,1 грамма золота 563-й пробы. Сколько стоит грамм ювелирки, я знаю». «Ну иди со своим черванцем в ювелирный!» Абрамыч злобно бросил монету на прилавок и сгреб бумажки. «Да вы не волнуйтесь, понятие гешефта мне знакомо. Вопрос в том, какой его размер мы договоримся считать разумным». Я сделал паузу и продолжил со значением. «Учитывая, что это, возможно, не последняя монета, которую я вам предложу». «И сколько штук ты хочешь продать?» Вот теперь он заинтересовался серьезно. «Пока», — выделил я голосом, — 5. «Сейчас мне много денег не надо. Но если мы наладим отношения, то в следующие разы я тоже буду к вам приходить». 60 за штуку», — буркнул он, подумав. Я возвел очи к небу и произвел 2 арифметических действия. 125. Абрамыч почесал небритую щеку, в свою очередь вычислил среднее и задумчиво выбил пальцами по прилавку какой-то ритм. Я развел руки. 95 мне. За 120, 150 сбросите. Четверть ваша, все по-честному. «Какая четверть? Какая четверть?» — бросился он в спор. «Ты думаешь, протезисты у меня по цене ювелирки возьмут? Минус 10% в лучшем случае. Мне остается 20 рублей с монеты. Какой смысл из-за этого рисковать?» «Самуил Абрамыч», — насмешливо протянул я, — «какой риск? У меня вы покупаете как коллекционер. А если вас сдаст ваш же стоматолог, то при чем тут я?» «Как коллекционер», — проворчал он недовольно. «Много ты знаешь. Как коллекционер я не могу покупать монеты, уже имеющиеся в моей коллекции. Это будет трактоваться как покупка с целью последующей спекуляции». «Но вы же понимаете, что школьника в качестве провокатора органы использовать не могут». Я посмотрел на него кристально честными глазами. Он окинул меня пристальным взором. «И все-таки, как часто ты хочешь продавать? Нашел что-то?» Я задумался, прикидывая. Потом, наклонившись над прилавком, тихо спросил. «А вы можете платить валютой? Не хочу с галерой связываться. Лучше буду через знакомых моряков напрямую работать». Я удостоился еще одного, на этот раз очень внимательного осмотра. «Может, тебе чеки нужны? 1:4 сделаю». «Да там фуфло всякое, по чекам», — убежденно сказал я. — «Да и курс у вас, Самуил Абрамович, опять с большим перелетом от реальности». «Фуфло, говоришь? Ну, кому как. А реальность у каждого своя. Вот что, мальчик...» Похоже, он пришел к какому-то решению. Достал портмоне, пошебуршал бумажками, отсчитал 475 рублей. «Вот, проверяй и аривидерчи». «Хорошо, что не в Аттене», — улыбнулся я, убирая деньги во внутренний карман куртки. «Боно, апресто». Похоже, так далеко его знание итальянского не простиралось. Да и откуда бы? Поэтому он просто недоуменно похлопал глазами мне вслед. Эх, Италия, Италия. Прошутто, лимончелло и прочее дольчевито в тратории. Страшно далеко ты от меня, а я от тебя. Ну и ладно, все еще будет. Южный ветер еще подует. Я вышел из выстуженного сумрачного зала и сощурился от холодного света, нисходящего с белесого ленинградского неба. Все-таки нетерпеливый я дурак. Ведь думал же, что надо поработать сначала, доверия добиться. И в первый же визит полез с валютой. А за нее до 15 лет тюрьмы можно получить. Это он еще меня мягко послал. Ладно, через месяц еще раз загляну к нему. Посмотрим. Может, сам тему поднимет.